Именем закона. Открыв дверь, Стриков нерешительности остановился на пороге. В келье было совершенно темно. Он ничего не видел, кроме смутно вырисовывающегося на более темном фоне прямоугольника окна. Где-то в углу валяется пленник, но его не различишь. «Тича!» — нетерпеливо позвал Стрига. «Свету!» Тича поспешил принести фонарь, дрожащий свет которого осветил каюту. Два человека обежали ее быстрым взглядом, удивленно посмотрели друг на друга. Каюта была пуста. На полу обрывки веревок, небрежно брошенная одежда и никаких следов пленника. «Ты объяснишь мне?» — начал Стрига. Вместо ответа Тища бросился к окну и провел пальцем по косяку. «Удрал!» — сказал он, показывая окровавленный палец. «Удрал!» — с проклятием повторил Стрига. «Но недавно!» — продолжал Тища. «Кровь еще свежая. Впрочем, не прошло и двух часов, как я приносил ему еду». «И ты ничего не заметил в то время?» «Совершенно ничего. Он был связан, как сосиска». «Дурак!» — заворчал Стрига. Тича, раскрыв руки, ясно выразил этим жестом, что он не понимает, как произошло бегство, и что, во всяком случае, не считает себя виноватым. Стрига этим не удовлетворился. «Да, дурак!» — повторил он яростно, вырвал фонарь из рук компаньона и провел им по каюте. «Надо было почаще посещать пленника и не доверять видимости». «Ага, смотри на этот кусок железа, отполированный трением». Это им он перетер веревку. Ему понадобилось на это дни и дни, и ты не заметил ничего. Можно ли быть таким ослом? «Когда ты кончишь?» — возразил Тича, в свою очередь рассердившись. «Что я тебе, собака? Раз уж тебе так нужен был этот драгош, так сторожил бы его сам». «Я хотел сделать лучше», — сказал Стрига. «Но прежде всего, драгоша ли мы тут держали?» «Это кто же это, по-твоему?» «А я знаю. Я вправе предполагать все, раз ты так выполняешь поручение. Ты его узнал, когда схватил?» «Не могу сказать, что узнал», — сознался Тича, «потому что он сидел спиной». «Эх, но я прекрасно узнал лодку. Это та самая, которую ты мне показывал в Вене. Уж в этом-то я уверен». «Лодка, лодка!» «Наконец, каков он был, твой пленник? Высокий?» Сергей Латко и Иван Стрига были совершенно одинакового роста. Но человек лежащий, кажется, неизвестно почему, гораздо выше стоящего. А Тича видел лоцмана только распростертым на полу тюрьмы. Вот почему он без всяких колебаний ответил. «На голову выше тебя». «Это не Драгош», — пробормотал Стрига, который знал, что он выше сыщика. Он раздумывал несколько мгновений, потом спросил. «Походил он на кого-нибудь из своих знакомых?» «Моих знакомых?» — возразил Тича. «Ничуть. Например, не смахивал ли он на Латко?» «С чего ты взял?» — вскричал Тича. «За каким чертом Драгош будет смахивать на Латко?» «А если нашим пленником был не Драгош?» «Тем более он не мог быть Латко, которого знаю достаточно, черт бери, чтобы не ошибиться». «Отвечай на мои вопросы», — настаивал Стрига. «Походил он на Латко?» «Ты бредишь», — протестовал Тича. «Прежде всего, у Латко есть борода, а у пленника не было». «Бороду можно сбрить», — заметил Стрига. «Я не спорю, а потом пленник носил очки». Стрига пожал плечами. «Брюнет он или блондин?» «Брюнет», — убежденно ответил Тича. «Ты в этом уверен?» «Вполне». «Тогда это не Латко», — снова проворчал Стрига. «Это должен быть Илья Бруш». «Какой Илья Бруш?» «Рыболов». «Ба!» — воскликнул ошеломленный Тича. «Но если пленник не был ни Латко, ни Драгошем, не важно, что он выбрался на свободу?» Стрига, не отвечая, приблизился в свою очередь к окну, Осмотрев следы крови, он перевесился наружу и напрасно пытался рассмотреть что-нибудь в темноте. «Давно ли он скрылся?» — спросил он полголоса. «Не больше 2 часов», — ответил Китча. «Ну тогда он далеко!» — вскричал Стрига, с трудом подавляя гнев. После момента раздумья он прибавил. «Сейчас делать нечего, ночь слишком темна, птичка улетела. Доброго пути! А мы пустимся в путь перед рассветом, чтобы как можно скорее оставить позади Белград». Мгновение он оставался в задумчивости, потом, не говоря ни слова, оставил каюту и вошел в противоположную. Титча навострил уши. Сначала он не слышал ничего, но скоро через закрытую дверь до него донеслись постепенно усиливающиеся раскаты голоса. С презрением пожав плечами, Титча пошел спать. Стрига неверно рассуждал о бесполезности немедленных поисков. Может быть, эти поиски не были бы напрасны, так как беглец ушел недалеко. Услышав скрип ключа в замке, Сергей Ладко, отчаянно рванувшись, преодолел препятствие. Под яростным усилием мускулов сначала плечо, потом бедро проскочили. Он проскользнул сквозь узкое окошко, как стрела, и упал головой в Дунайскую воду, которая бесшумно расступилась и сомкнулась над ним. Когда он вынырнул на поверхность, течение уже отнесло его от места падения. Мгновение спустя он был за кормой Шаланды. Перед ним лежал свободный путь. Ладко не колебался. Он решил дать потоку отнести себя подальше. Когда он будет вне досягаемости, он быстро поплывет к одному из берегов. Правда, он явится туда голым, и это создаст большие трудности. Но у него не было выбора. Самое важное — удалиться от плавучей тюрьмы, где он провел такие тягостные дни. А на берегу будет видно. Внезапно перед ним во мраке возникла небольшая темная масса другого судна. Каково же было его волнение, когда он узнал свою баржу, которая шла за Шаландой на буксире. Он инстинктивно уцепился за руль и на мгновение замер неподвижно. В ночной тишине он услышал звук голосов. Без сомнения, спорили об обстоятельствах его бегства. Он ждал, высунув только голову из темной воды, скрывавшей его своим непроницаемым покровом. Голоса усилились, потом стихли, и вновь наступило молчание. Сергей Ладко медленно взобрался на баржу и исчез в каюте. Там, насторожившись, он продолжал слушать. Он не услышал ничего, никакого шума вокруг. В каюте ночная тьма была еще гуще. Ничего не видя, Сергей Ладко шарил, как слепой, чтобы узнать знакомые предметы. Казалось, здесь ничего не тронули. Вот рыболовные снасти. На гвозде все еще висит шапка из меха выдры, которую он сам повесил. Направо его кушетка, налево та, на которой так долго спал господин Эгер. Но почему открыты сундуки? Их, значит, взломали? Невидимые во мраке, его руки неуверенно перебирали скромное имущество. Нет, у него ничего не взяли. Белье и одежда лежали в том порядке, как он их оставил. Даже нож оказался на обычном месте. Открыв этот нож, Сергей Ладко пополз на животе к носу лодки. Как он передвигался! Уши настороже, глаза напряженно впиваются во тьму, дыхание замирает при каждом всплеске воды. Не меньше 10 минут потратил он, прежде чем добрался до цели. Потом схватил канат и перерезал его одним взмахом. Перерезанная веревка шлепнулась в воду с большим шумом. Ладко с бьющимся сердцем снова упал в баржу. Невозможно, чтобы не услышали падение каната в такой глубокой тишине. Нет, ничто не движется. Лоцман, мало-помалу выпрямляясь, заметил, что он уже далеко от своих врагов. В самом деле, освободившись, баржа поплыла по течению, и через мгновение ее и стоявшую на якоре Шаланду разделила непроницаемая стена мрака. Когда Сергей Ладка был достаточно далеко, чтобы не бояться погони, он взял весло, и несколько ударов быстро увеличили расстояние. Только тогда он заметил, что дрожит, и решил одеться. Решительно ничто не было тронуто в его сундуке, и он без труда нашел белье и необходимую одежду. Потом схватил весло и принялся яростно грести. Где он был? Он не имел ни малейшего представления. Ничто не указывало, в каком направлении шло судно, на котором он был заточен. Поднималась или спускалась по реке его плавучая тюрьма, он не знал. Во всяком случае, теперь он снова поплывет вниз, потому что там Рущук иначе. Если его увезли назад, он наверстает время усиленной работой рук, вот и все. Он решил грести всю ночь, чтобы как можно дальше удалиться от неведомых врагов. Он мог рассчитывать еще на 7 часов темноты. За 7 часов можно проплыть много. Когда настанет день, он остановится отдохнуть в первом попавшемся городке. Сергей Ладка сильно греб 20 минут, когда среди ночи раздался крик, заглушенный расстоянием. Что он выражал? Радость, гнев или ужас? Ничего нельзя было сказать об этом смутном отдаленном крике. И однако, как ни был слаб голос, долетевший к нему издалека, он наполнил сердце лоцмана неясной тревогой. Где он слышал такой голос? Еще немного, и он поклялся бы, что это голос Натчи. Он перестал грести и прислушивался к глухим звукам ночи. Крик не повторился. Пространство оставалось немым вокруг баржи, которая плыла, увлекаемая течением. Натча! Только это имя было у него в голове. Сергей Ладка движением плеч отбросил эту навязчивую идею и принялся за работу. Время шло. Около полуночи на правом берегу смутно обрисовались дома. Это была деревня Шланкамент. Ладка миновал ее, не узнав. Несколько часов спустя на рассвете показалось другое поселение — Нови Бановице. Он и его не узнал, и тоже проехал мимо. Заря разгоралась, а берега опять стали пустынными. Лишь только начало светать, Сергей Ладка поспешил исправить недостатки своей маскировки, которые появились в результате долгого заточения. Через несколько минут его волосы снова сделались черными от корней до кончиков, бритва снесла отросшую бороду, а пропавшие очки были заменены новыми. Сделав это, он принялся грести с неистощимой бодростью. Время от времени он бросал взгляд назад, но не видел ничего подозрительного. Очевидно, враги остались далеко. Когда он покончил с неотложными заботами, ощущение завоеванной безопасности позволило ему снова подумать о странности его положения. Кто были враги, от которых ему удалось бежать? Чего они от него хотели? Почему держали так долго в своей власти? Столько вопросов, и он не мог на них ответить. Но кто бы ни были эти враги, он должен, во всяком случае, бояться их в будущем. И эта забота осложнит его путешествие, если только он, несмотря на опасность такого поступка, не попросит защиты полиции от неизвестных похитителей в первом же встречном городе. Какой это будет город? Он не знал. И ничто не давало ему указаний на пустынных берегах, где далеко одна от другой лепились бедные деревушки. Только около 8 часов утра, опять же на правом берегу, обрисовались на небе высокие колокольни, а на горизонте показался отдаленный город. Сергей Ладка привскочил от радости. Он хорошо знал эти места. Ближе к нему был Землин, последний придунайский город Австро-Венгерской империи. Вдали виднелся Белград, сербская столица, тоже расположенная на правом берегу после внезапного изгиба реки при впадении Савы. И так во время заточения он продолжал спускаться по реке. Плавучая тюрьма приблизила его к цели, и, не подозревая об этом, он проделал более 500 километров. Сейчас Землин — это спасение. Если понадобится, он найдет там помощь и покровительство. Но решится ли он просить помощи? Если он пожалуется, если расскажет о своем необъяснимом приключении, не начнется ли розыск, первой жертвой которого станет он сам? Быть может, пожелает узнать, кто он такой, куда направляется, и, возможно, им удастся узнать имя, которое он поклялся не открывать, что бы ни случилось. Так и не приняв решения, Сергей Ладко ускорил ход своего суденышка. На колокольне города пробило половину девятого, когда он привязал лодку к кольцу набережной. Он навел в барже порядок и снова занялся решением проблемы — говорить или молчать. Наконец он решил воздержаться. Принимая во внимание все, лучше хранить молчание. Отдохнуть в каюте, в чем он очень нуждался, и удалиться из Землина незамеченным, как туда явился. В этот момент четыре человека показались на набережной и остановились перед баржей. Эти люди спрыгнули в нее, и один из них, приблизившись к Сергею Ладко, смотревшему на него с удивлением, спросил: «Ваше имя или Аброш?» «Да», — ответил лоцман с беспокойством, глядя на чиновника. Этот последний приоткрыл свое одеяние, чтобы показать шарф, окрашенный в государственные цвета Венгрии, опоясывавший его талию. «Именем закона я вас арестую», — сказал он, кладя руку на плечо лоцмана.